Глава 12. Руслан. Стоит только появиться мне на пороге дома, как тут же с визгом из гостиной выбегает мое кудрявое чудо и с радостными воплями влетает в мои руки. «Ты долго, я соскучилась!» Ручками обхватывает шею и целует в щеку. «Работы много, Ромашка!» Стискиваю в объятиях любимое чудо и ставлю обратно на пол. «Ты уже покушала?» «Да», — серьезным видом отвечает дочь. «Теперь тебя кормить буду». «Было бы здорово», — разуваюсь и стягиваю с себя пиджак. «Я жутко голодный». «Правда? Тогда давай луки мой, и мы с Ниной тебя накормим». И разворачивается, тут же выбегая в сторону встречающей меня Нины Федоровны. «Добрый вечер, ужин на столе», — отчитывается женщина. «Спасибо, но по ее виду понимаю, что что-то не так. Вы себя как чувствуете?» «Да что-то голова разболелась. Я, с вашего позволения, домой поеду. Завтра в 7:30, как всегда, буду», — говорит нянечка. «Хорошо, без проблем. Спасибо еще раз, вы меня очень выручаете». Благодарю женщину, и мы с ней меняемся местами. Распрощавшись с Ниной Федоровной, направляюсь в ванную, скидываю опостылевший за день костюм, а затем на кухню, где, по-хозяйски уперев ручки в бок, ждет меня моя прелесть. «Луки мыл?» — спрашивает тоном, нетерпящим возражения. «Мыл!» — протягиваю ей ладони для проверки, а самого разбирает смех. Но Роберту ни в коем случае нельзя обидеть. Она ко всему подходит с особой серьезностью и усердием. Моя дочь. «Мы приготовили тебе мясо, как ты любишь, и овощи, а их ты не любишь, но Нина сказала, что так полезнее». Забирается на стул и садится напротив меня Ромашка. Киваю, соглашаясь, и принимаюсь за ужин. «Овощи надо кусать, чтобы не болеть», — нравоучительно вещает хозяйка дома, уперев ручки в стол и чуть ли не провожая каждую ложку, как маленький надзиратель. «А если будешь вредничать, я не угасю тебя кофеткой». Тихонько посмеиваюсь над таким серьезным тоном и хитрым прищуром ребенка, но послушно киваю и доедаю нелюбимые овощи. Вскоре мы, заправив посудомоечную машину, выходим из кухни и, напевая любимую песенку дочки про смешариков из мультика, направляемся в ванную. Чистить зубки и умываться перед сном. «Я хочу купаться», — начинает конючить любимое чудо. «Завтра давай с Ниной Федоровной. У меня, малыш, сейчас совершенно нет сил», — признаюсь, надеясь на ее жалость к любимому папочке. «Хорошо, только при одном условии». Грозно поднимает пальчик вверх и смотрит, улыбаясь. Знает, что не смогу ей отказать. «И при каком же?» Приседаю на корточке, чтобы быть с ней наравне. «Ты мне купишь Бубу». «Бубу? Кто это?» Смотрю на свою девочку в недоумении. «Это такой домовенок», начинает объяснять девчушка, жестикулируя ручками. «У него мохнатое тело и смешные ушки. Еще у него есть хвост. Он много улыбается и все время что-то делает». «Где ты его видела?» Подхватываю ее на руки и направляюсь в детскую. «Мы мультик смотрели с Ниной. Он мне очень понравился». «Купишь, папуль?» Укладываю в постель и накрываю мягким одеялом. «Конечно, раз он тебе очень нравится». Присаживаюсь на край кровати. «Очень-очень». Сколько в этом взгляде небесно-голубого цвета надежды, я ни в коем случае не должен разочаровать свою принцессу. «Купим, обязательно. А теперь пора спать». Глажу по волнистым светлым волосам дочурку. Удивительно, но похожего цвета волосы у новенькой. Вдруг неожиданно, сам того не понимая, представляю Лису, такую, какой увидел ее сегодня вечером в этой пыльной комнатке архива. Перед глазами встает до ужаса яркая картинка, где она растрепанная, милая, простая. А ведь эта девчонка в корне не похожа на всех тех, с кем мне приходилось общаться до... Ухмыляюсь сам своим мыслям. Лиса странно звучит, но ей очень подходит. Забавная. Только, очевидно, исключительно для своих. Не слышал, чтобы в фирме ее кто-то так называл. Исключительно Алиса или Мальцева. Дочка, видимо, намаявшись за день, практически мгновенно засыпает, и я с чувством выполненного долга плетусь в душ, а потом в постель. Заглядываю в интернет в поисках незнакомца Бубы. И, сделав заказ, откладываю аппарат на прикроватную тумбу. Надо бы спать, но мысли в голове не дают покоя до самой глубокой ночи. Утро начинается, как всегда, со звонка будильника. И тут же, как по мановению волшебной палочки, в спальню влетает маленький ураганчик. «Папуля!» – запрыгивает на постель дочь. «Папа!» – прикладывает обе ладошки на мои щеки и склоняется надо мной. «Папочка!» – почти шепчет Роберта. «Что?» – так же шепотом переспрашиваю. «А Нины нет, она не писала». Слова ребенка отрезвляют и заставляют встрепенуться. «Как не пришла?» Принимаю сидячее положение и тянусь к телефону. Обычно в это время по дому разносятся аппетитные запахи, но не сегодня. Набираю номер няни, и та отвечает спустя, наверное, целую вечность. «Руслан Данилович, простите меня, но приехать не смогу, плохо себя чувствую. Вот только собиралась вам звонить». Еле слышно говорит женщина. «Я все понял, Нина Федоровна. Лечитесь. Может, что нужно? Вы не стесняйтесь, говорите. Водителя пришлю». А в голове уже рой мыслей, как быть дальше. «Мне пока ничего не нужно, не беспокойтесь. Дайте мне пару дней прийти в себя», – просит она. «Может, вам врача прислать?» «Не стоит. У меня есть кому за мной присмотреть. Спасибо вам». Зачем-то благодарит. «Поправляйтесь, вы нам очень нужны». Отключаю связь. «Форс-мажор», – произношу вслух. «Кто такой форс-мажор?» – тут же повторяет дочь. «Непредвиденные обстоятельства. Вот как сейчас у нас. Нина заболела. Так что мы пока пару дней побудем без нее. Собираемся в сад и на работу». «Не пойду в сад, пойду на работу», — чеканит упрямица. «Тогда собираемся быстрее. Нам еще что-то думать на завтрак. Некогда припираться и страдать из-за нежелания идти в сад. Будем действовать по ситуации». В офис входим, практически не опоздав. Довольная Роберта с игрушкой в руках, но с растрёпанной копной, так как ни в какую не дала расчесать непослушные волосы. И я не успел начаться день, а уже весь в мыле. Со стороны, наверное, тот еще видок. «Доброе утро!» «Займи, дочь!» Перебиваю и подхожу к Олесе, у которой с лица тут же сползает улыбка. «У меня пара важных переговоров, и я физически не смогу разорваться». Прошу любовницу, что с опаской косится на ребенка, словно та бомба замедленного действия. «У меня тоже работа», – нехотя отвечает девушка. Роберта же стоит рядом и из-под лобья недовольно взирает на Олесю. «Где-то я уже подобный взгляд видел, только никак не вспомню, где и у кого. Ну да ладно». «Лесь, прошу тебя», – подталкиваю дочку к столу секретарши. «Малыш». Присаживаюсь на корточке, заглядывая в расстроенные голубые глазки. «Посиди с тетей Олесей, она тебя займет. Покажет свой стол, штуки там разные. Папе надо немного поработать». Дочка переминается с ноги на ногу, но идти к секретарше не торопится, все больше дуя губы. «А потом, как только я освобожусь, мы с тобой пойдем забирать твоего домовенка», уверенно заверяю дочурку, и на недовольном личике тут же расплывается хитрая улыбка. «За Бубой пойдем». «Именно. Так что ты остаешься с Олесей, а папа немного поработает. А после обеда мы идем в магазин. Идет. Протягиваю ей ладонь, и дочь тут же с готовностью бьет своей маленькой ладошкой по моей. «Идет. Соглашается довольная Моська, смешно задрав носик. «Руслан, это почти пол рабочего дня!» – недовольно проговорила секретарша, противно морщась. «Извини, работа не ждет. И не желая выяснять отношения еще и с ней, быстро ретируюсь в свой кабинет. Пропадаю в работе практически на 3,5 часа. Множество звонков и онлайн-конференции с партнерами из-за границы не дают отойти от рабочего стола ни на минуту. Прихожу в себя только около часа, когда желудок предательски подает звуковые сигналы, что пора бы и пообедать. Тут же подрываюсь с места, вспоминая, что вообще-то я приехал на работу не один, и выхожу в приемную, где никого не застаю. Пустота полнейшая. «А где все?» Поглядываю на наручные часы. Время обеда. Так что обычно неудивительно, что в это время в офисе тихо. Но здесь находится мой ребенок, и тихо априори быть не может. Знаю Ромашку, она подняла бы на уши весь этаж. Общительный ребенок. Поговорила бы с каждым работником, везде засунув свой маленький любопытный носик. Набираю номер Олеси. «Вы где?» Тут же задаю вопрос, как только та отвечает на звонок. «Что значит «где»? Я обедаю?» – возмущенно отвечает секретарша. «Где моя дочь?» Волнение накатывает на меня с такой силой, что в ушах появляется свист. Удивительно, как мне удалось удержать голос ровным. «Не знаю, ее забрала новенькая». Все так же недовольно говорит девушка. «Что значит «забрала»? Куда? Ты вообще понимаешь, что отпустила ребенка с чужой девкой?» Вырывается рык, а вот теперь подступает злость, и пальцы сжимаются в кулаки от желания свернуть шею непутевой любовнице. Но та, больше не проронив и слова, отключает телефон, и на последующие звонки абонент не абонент. «С Олесей я обязательно разберусь позже. Я такого попустительского отношения к моему ребенку ей просто так с рук не спущу. А сейчас ищем новенькую». Но, как оказалось, далеко идти и не надо было. Подхожу к каморке, что выделили для нее, и прислушиваюсь у дверей. Но за ней так же тихо, как и в офисе. Черт, может, ушли? А я ее номера даже не знаю. Осторожно нажимаю на ручку и приоткрываю дверь. Передо мной предстает картина маслом. Дочь, с интересом высунув язычок, что-то увлеченно рисует на листке бумаги, а еще множество таких же разрисованных валяется на столе и на полу. А вот девушка, опустив голову на сложенные руки на столе, явно спит. Спит, твою мать! Но как? Как соблазнительно выглядит ее личико, расслабленно, с выражением полной безмятежности. Пара прядей выбилась из наскоро сооруженного пучка и упала на лицо, так что руки предательски зачесались их убрать. Алиса спит и совершенно не слышит, как этот шпион малолетний тихо пыхтит, что-то усердно чиркая на листе бумаги цветным карандашом. И что больше всего удивляет, дочь заплетена. То есть обалденно красивая коса сидит на прелестной головке дочурки. «Ромашка!» – полушепотом зову дочь, и та тут же поворачивает головку, обращая на меня внимание. «Папа!» – взвизгивает она, но тут же переходит на шепот. «Лиса спит. Она очень устала. Почему ты ей не разрешаешь отдыхать?» Начинает шептать дочь, спрыгивая со стула и подойдя ко мне. «Вот тебе и претензии. Вырастил умную и самостоятельную барышню на свою голову, Беркутов». Но не успеваю что-либо ответить на вопрос дочери, как за столом зашевелилась Алиса. Поднимаю на нее свой взгляд, встречаюсь со встревоженными голубыми глазами. «Спать на рабочем месте, знаете ли, не самый прекрасный тон». Стараюсь перевести все в шутку, но девушка тут же становится серьезной. Растерянность как рукой сняла. Вот сейчас обязательно что-то извительное скажет. «Вы правы, исправлюсь, простите», – удивляет меня своим тоном. «Что-то новенькое». «Ваша дочь так тихо себя вела, что меня сморила». Тихим, соблазнительным сосна голосом говорит девушка, а ее щеки становятся пунцовыми от смущения, что придает ей еще больше привлекательности. «Так вот ты какая, когда не злишься». «Роберта и тишина, поверь, вещи несовместимые», – усмехаюсь. «Странно, но мне так не показалось». А на лице моей девчушки расплывается наимилейшая улыбочка. «Что? Это заговор?» «Я себя хорошо вела. И я Лису просила с нами сходить за Бубой». Все так же мило говорит мой ребенок, хлопая светлыми густыми ресничками, вгоняя меня в полный ступор. «Это что-то новенькое. Впервые Роберта хочет видеть с нами рядом кого-то женского пола. Кроме, конечно, Нины Федоровны».